Высший руководитель Ким Чен Ын посмотрел опытный запуск новейшей крылатной ракеты класса «Земля-корабль», разработанной коллективом Академии национальной обороны. Новизна является одним из мощнейших наступательных средств, с помощью которого можно без труда напасть с наземной позиции на вражеские корабли до начала их военного удара по нашим объектам. Цель последнего опыта в том, чтобы уточнить тактико-технические данные и технические характеристики новейшей крылатой ракеты класса «Земля-корабль» и подтвердить боевую употребительность оружейного комплекса в целом, в том числе ракеты и самоходной пусковой установки на гусеницах. Ким Чен Ын на наблюдательном пункте познакомился с тактико-техническими данными новой крылатой ракеты и дал приказ начать его опытный запуск. Запущенные ракеты точным виражом обнаружили линейную мишень на Корейском Восточном море, метко напали на нее. Через опыт новейшие крылатые ракеты класса «Земля-корабль» были уточнены свойства отделения крылатой ракеты от самоходной пусковой установки на гусеницах, характеристики стартовых ракетных двигателей и свойства срочного перехода порядок бреющего крылатого полета. Еще проверены стабильности полета, порядки бреющего крылатого полета дальней дистанции, свойства передвижения ракет по разным полетным маршрутам, точности обнаружения и управления целей комплексной и траекторно-управляющей головой, способность идентифицирования воюющих сторон и умение быстрого изменения высоты во время нападения на мишень. В ходе подготовки к пуску проверили и уточнили также характер маневрирования, вступления в боевую позицию по новому разработанной самоходной пусковой установке на гусеницах, срочности подготовки к стрельбе и рабочую надежность пусковых систем. Ким Чен Ын высоко ценил заслуги научно-технических и руководящих работников Академии национальной обороны, которые изобрели и разработали безупречную крылатую ракету класса «Земля-корабль», чему придает партия большое значение, и успешно справились с ее опытным запуском. Вместе с Ким Чен Ыном запуск новой ракеты посмотрели Фан Бёнсу, Ли Бёнчжоль, Ли Ёнгиль, Ким Чжонг Сик и Чон Сын Ир.